Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Жили себе дед да баба. У деда была дочь, и у бабы дочь. Баба была злая-призлая, и дочь у нее такая же. Дед был человек смирный, и дочь его Машенька тоже девочка смирная, работящая, красавица. Не взлюбила мачеха Машеньку и пристала к деду. «Не хочу с Машкой жить. Вези ее в лес, в землянку. Пусть там придет, больше напридет». Совсем заела мужика злая баба. «Нечего тому делать». Запряг он телегу, посадил Машу и повез в лес. Ехали, ехали, и нашли они в лесу землянку. Жаль старику дочери, да делать нечего. Дал он ей огниво, кремешок, труд и мешочек круп и говорит: «Огонек, Маша, не переводи, кашку вари, избушку припри, а сама сиди да приди, завтра я приеду тебя проведать». Попрощался старик с дочерью и поехал домой. Осталась Маша одна, весь день прила, а как ночь пришла, затопила печурку и заварила кашу. Только что каша закипать стала, как вылезла из-под полу мышка и говорит: «Дай мне, красная девица, ложечку кашки». Машенька досыта мышку накормила, а мышка поблагодарила ее и спряталась. Поужинала Маша и села опять прясть. Вдруг в самую полночь вломился медведь в избу и говорит Маше: «А ну-ка, девушка, туши огонь, давай в жмурки играть. Вот тебе серебряный колокольчик, бегай да звони, а я буду тебя ловить». Испугалась Маша, не знает, что ей делать, а мышка вылезла из-под полу, вбежала девушке на плечо да в ухо и шепчет: «Не бойся, Маша, туши огонь, полезай сама под печь, а колокольчик мне отдай». Машенька так и сделала. Стал медведь в жмурки играть, никак мышки поймать не может, а та бегает да колокольчиком звонит. Ловил медведь, ловил, разозлился, заревел и стал поленьями во все углы швырять. Перебил все горшки и миски, а в мышку не попал. Пристал, наконец, медведь и говорит: «Мастерица ты, девушка, в жмурки играть!» И ушел. Поутру баба сама посылает деда в лес: «Поезжай, посмотри, много ли твоя Машутка напряла». Уехал старик, а баба села у окна и дожидается, что вот где приедет дед и Машуткины косточки в мешке привезет. Сидит баба час, другой. Слышит, что-то по дороге из лесу тарахтит, а шавка из-под лавки тяв-тяв-тяв. Со стариком дочка едет, стадо коней гонит, воз добра везет. Крикнула баба на собачку: «Врешь ты, шавка! Это в кузове Машуткины косточки гремят». Но заскрипели ворота, кони на двор вбежали, а Маша с отцом сидят на вазу, полон воз добра. Почернела тут баба от злости и говорит: «Эка невидаль какая! Вези мою дочку в лес! Моя Наташка не твоей Машки чета, два стада коней пригонит, два ваза серебра привезет». На другой день отвез дед бабину дочь в землянку и снарядил ее всем, как и свою. Наташа развела огонь и заварила кашу. Мышка выглянула из-под полу и просит: «Красная девица, дай мне ложечку кашки». А Наташка как крикнет: «Ишь ты, гадина какая! Еще каши захотела!» И швырнула в мышку поленом. Мышка убежала, а Наташа села, всю кашу сама приела и легла спать. В самую полночь вломился медведь в избу. «А ну-ка, девушка, давай в жмурки играть. Вот тебе колокольчик, «Бегай да звони, а я буду тебя ловить». Взяла Наташа колокольчик и стала бегать. «Да куда? Колени трясутся, рука дрожит, колокольчик бестолку звонит, а мышка из-под полу отзывается. Злой Наташке избитой быть». Наутро баба посылает старика в лес. «Поезжай, — говорит, — гони коней, вези серебро». Уехал старик, а баба села у ворот и дожидается. Вот затарахтела по дороге из лесу, а собака из-под ворот. Тяв-тяв-тяв! Хозяйкина дочка едет, охает да кричит, а пустой воз тарахтит. Швырнула баба в собачку поленом. «Врешь ты, шавка, это серебро в сундуках звенит». Подъехал старик с Наташкой, и на силу-то ее с пустого воза сняли. Завыла тут старая мачеха, да делать нечего. А Машенька скоро потом за хорошего молодца замуж вышла.